Первая книга Маккавейская, глава 9. Когда Димитрий услышал, что Никанор и воины его пали в сражении, послал Вакхида и Алкима во второй раз в землю иудейскую и правое крыло с ними. И отправились они по дороге в Галгалы и расположились станом при Месолофе, что в Арвилах, и, овладев им, погубили множество людей. В первом месяце 152 года расположились они станом у Иерусалима. Но снялись и пошли к Вере с 20 000 мужей и 2 000 конницы. А Иуда расположился станом при Елиасе и 3 000 избранных мужей с ним. Но увидев множество войска, как оно многочисленно, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и осталось из них не более 800 мужей. Когда увидел Иуда, что разбежалось ополчение его, а война тревожила его, он смутился сердцем, потому что не имел времени собрать их. Он опечалился и сказал оставшимся: «Встанем и пойдем на противников наших. Может быть, мы в силах будем сражаться с ними». Но они отклоняли его и говорили: «Мы не в силах, но будем теперь спасать жизнь нашу, и потом возвратимся с братьями нашими, и тогда будем сражаться против них. А теперь нас мало». Но Иуда сказал: «Нет, да не будет этого со мною, чтобы бежать от них. А если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу». И двинулось войско из стана и стало против них. И разделилась конница на 2 части, а впереди войска шли пращники и стрельцы и все сильные передовые воины. Вакхид же находился на правом крыле, и приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами. Затрубили трубами и бывшие с Иудою, и поколебалась земля от шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера. Когда увидел Иуда, что Вакхид и крепчайшая часть его войска находятся на правой стороне, то собрались к нему все храбрые сердцем, и разбито ими правое крыло, и они преследовали их до горы Азота. Когда находившиеся на левом крыле увидели, что правое крыло разбито, то обратились вслед за Иудою и бывшими с ним с тыла. И сражение было жестокое, и много пало пораженных с той и другой стороны. Пал и Иуда, а прочие обратились в бегство. И взяли Иоанафан и Симон Иуду, брата своего, и похоронили его в гробе отцов его в Модине. И оплакивали его, и рыдали о нем сильно все израильтяне, и печалились много дней, и говорили: «Как пал сильный, спасавший Израиля!» Прочие же дела Иуды и сражения, и мужественные подвиги, которые совершил он, и величие его не описаны, ибо их было весьма много. По смерти же Иуды во всех пределах израильских явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды. В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним. И выбрал Вакхид нечестивых мужей и поставил их начальниками страны. Они разведывали и разыскивали друзей Иуды и приводили их к Вакхиду, и он мстил им и издевался над ними. И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка. Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Иоанафану: «С того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов и Вакхида и против ненавистников нашего народа. Итак, мы теперь тебя избрали, быть нам вместо него начальником и вождем, чтобы вести войну нашу». И принял Иоанафан в то время предводительство и стал на место Иуды, брата своего. И узнал о том Вакхид и искал убить его. Об этом узнали Иоанафан и Симон, брат его, и все бывшие с ним, и убежали в пустыню Фекое, и расположились станом при водах озера Асфар. Вакхит, узнав о том в день субботний, переправился сам и все войско его за Иордан. А Иоанафан отправил брата своего, предводителя народа, и просил друзей своих новатеев, чтобы сложить у них большой запас свой. Но вышли из Медавы сыны Иамври, и схватили Иоанна и все, что он имел, и ушли. После сих происшествий сказали Иоанафану и Симону, брату его, что сыны Иамври торжественно совершают знатный брак и провожают из Надавафа с великою пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож хананейских. Тогда вспомнили они об Иоанне, брате своем, и вышли, и скрылись под кровом горы. Подняв глаза свои, они увидели. Вот восклицание и большое приданое. Навстречу вышел жених и друзья его, и братья его, с тимпанами и музыкою, и со многими оружиями. Тогда бывшие с Иоанафаном поднялись на них из засады и побили их, и много пало пораженных, а остальные убежали на гору. И взяли они всю добычу их. И обратилось брачное торжество в печаль и звук музыки их в плач. Так отмстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту у Иордана. И услышал об этом Вакхит, и в день субботний пришел к берегам Иордана с большим войском. Тогда сказал Иоанафан бывшим с ним: «Встанем теперь и сразимся за жизнь нашу, ибо ныне не то, что вчера и третьего дня. Вот неприятель и спереди нас, и сзади нас, вода Иордана с той и с другой стороны, и болото, и лес, и нет места, куда уклониться. Итак, теперь воззовите на небо, чтобы избавиться вам от руки врагов ваших». И началось сражение, и простер Иоанафан руку свою, чтобы поразить Вакхида, но тот уклонился от него назад. И бросился Иоанафан и бывшие с ним в Иордан, и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордана. И пало у Вакхида в тот день до 1000 мужей. И возвратился он в Иерусалим, и построил в Иудее крепкие города, крепость в Иерихоне, и Эммаум, и Вифарон, и Вефиль, и Фамнафу в Фарафоне, и Тифон с высокими стенами, воротами и запорами, и поставил в них стражу, чтобы враждебно действовать против Израиля. Укрепил также город Вефсури и Газару, и крепость, и оставил в них войско со съестными запасами. И взял в заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепости под стражу. В 153 году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутреннего двора храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение. Но в то самое время Алким поражен был ударом, и остановились предприятия его, уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем. И умер Алким в то же время в тяжких мучениях. Когда Вакхит узнал, что Алким умер, возвратился к царю, и земля иудейская 2 года оставалась в покое. Тогда все беззаконники совещались и говорили: «Вот Иоанафаны, находящиеся с ним, живут безопасно, в покое. Приведем теперь Вакхида, и он схватит всех их в одну ночь». Пошли и предложили ему такой совет. Он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим, которые находились в Иудее, чтобы они схватили Иоанафана и находящихся с ним. Но они не могли, потому что замысел их сделался известным. И поймали они из мужей страны виновников этого злодейства до 50 человек и убили их. После сего удалились Иоанафан и Симон, и бывшие с ними Веф-Васи, что в пустыне, и возобновили разрушенное там и укрепили город. Узнав об этом, Вакхит собрал все войско свое, известив и тех, которые находились в Иудее. пришел и осадил Веф-Васи, и сражался против него много дней, и устроил машины. Ионафан же оставил в городе Симона, брата своего, а сам вышел в страну, и вышел с небольшим числом. И поразил Одоарина и братьев его, и сыновей Фасерона в шатрах их, и начал поражать и наступать силою. Тогда и Симон, и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины. И сражались против Вакхида, и он был разбит ими. Этим они сильно опечалили его, потому что замысел его и поход остался тщетным. Сильно разгневался он на мужей беззаконных, которые присоветовали ему идти в эту страну, и многих из них умертвил, и решился возвратиться в землю свою. Узнав об этом, Ионафан послал к нему старейшин, чтобы заключить с ним мир, и чтобы он отдал пленных. Он принял это и сделал по словам его, и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей. И отдал ему пленных, которых прежде взял в плен в земле иудейской, и возвратился в землю свою, и не приходил более в пределы их. И унялся меч в Израиле, и поселился Ионафан в Махмасе, и начал Ионафан судить народ, и истребил нечестивых из среды Израиля.